Утром лежал в полудреме, вслушиваясь в утреннюю домашнюю суматоху. Окончательно проснулся от щелчка входной двери. Это Татьяна повела сынишку в сад, потом побежит на работу. Поднялся, пошел умываться. Сквозь шум воды в ванной услышал щелчок открывающейся двери. Наверное, Татьяна в попыхах забыла что-нибудь. Когда чистил зубы, в сознание начало закрадываться некоторое беспокойство. Почему так тихо? Почему дверь не щелкнула еще раз? Что Татьяна возится? Она же опоздает на работу. Еще раз ополоснул лицо, снял с вешалки полотенце и вышел из ванны. Перед входной дверью стоял, деланно улыбаясь, Сашка, мой давешний телохранитель. Мысли мои понеслись в бешеном темпе. Либо досье на меня в конторе намного больше, чем я предполагал, либо подключился Андрей. Только он мог просчитать меня и вычислить Татьяну. Где я прокололся? Ах да, звонок по телефону. Значит, ее телефон поставили на прослушку. Смотри, как грамотно выбрали время. График жизни Татьяны успели изучить. «Привет, Санек, а где Андрей?» Не моргнув глазом, я поздоровался с Сашкой, пытаясь непринужденно вытираться полотенцем. «Я здесь, Серый», — раздалось у меня за спиной. Андрей назвал меня старой кличкой. Свое теперешнее погоняло «Бирюк» я заработал уже позднее нашего знакомства с Андреем. Медленно развернулся, вытираясь полотенцем. «Трудно сохранить непринужденность, когда на тебя наставлено дуло пистолета, а ты в одних трусах». «Здравствуй, Андрей. Что-то случилось?» Я не стал его называть кличкой «Бритва». Свою кличку он заработал не только за безупречное владение ножом, будь то драка на ножах или метание ножа. Он владел старинной уголовной техникой, умел прикреплять к верхней коронке зубов кусок безопасного лезвия и мог выплюнуть его точно в цель, например, в глаз. Судя по тому, что он был с пистолетом, ему не хотелось меня убивать или калечить. «Случилось, Сергей, случилось. Пройдем в зал», – устало сказал Андрей. Андрей был тщательно выбрит и подстрижен. Дорогие костюм, сорочка и галстук, золотые часы и кожаные ботинки, очки-хамелеоны, должно быть с нулевой диоптрией, не дать не взять топ-менеджер или партийный функционер. Его уголовное прошлое выдавали только синие наколки на пальцах рук. Я прошел в зал и уселся на кровать. Андрей и Сашка прошли следом. Сашка остался стоять возле двери, прислонившись к косяку. Андрей присел на диван напротив. Пистолет он опустил. Наверное, я слишком долго мылся. Андрей уже проверил и понял, что оружия у меня нет. «Где груз, Сергей?» – кратчево спросил Андрей. Андрей в совершенстве владел ненормативной лексикой и феней, мог разговаривать и на вполне литературном языке. Главное в его словах – это тон. Сейчас Андрей разговаривал со мной на нормальном языке, но тон его был тускл и холоден, как сталь ножа. Я попал в засаду. Это произошло еще до назначенного момента встречи со сталкерами. И в другом месте. Вы что, не следили за сигналом навигатора? Двигатель дельтаплана был поврежден пулей. Я отказался от встречи со сталкерами и пошел на выход, так что груза я не видел. Следили и сразу оповестили станцию Янов. Янов тут же отозвал своих людей. Но на следующий день сталкеры попали в засаду. Всех перебили, живым удалось уйти только одному. Кстати, он слышал клички бандитов, устроивших засаду. Среди них и Бирюк. Теперь Янов выставляет нам предъяву. Что ты на это скажешь? Это подстава, Андрей. Бандиты специально оставили одного сталкера живым. Почему ты не вышел из зоны оговоренными маршрутами? Потому что произошла утечка информации. И, возможно, с нашей стороны. Кто тебе помог выйти из зоны? Никто. Сам вышел. А вот это ты как объяснишь? Андрей переложил в левую руку пистолет, а правый потянулся к столику и взял двумя руками карточку Падре. Повертел ее. Вот же черт. Зачем я все выложил из карманов? Карточку иностранного банка будет трудно объяснить, не рассказав все. С другой стороны, кто мне поверит, что я видел живого кобальда? Выдам кобальда и падры за одного человека. Немца. Это оплата за будущую работу. Надо вывести одного немца из зоны. Эта карточка пока что лишь кусок пластика. Только когда я выведу немца, он мне скажет пин-код. Что ты улыбаешься? Раньше мы с тобой вроде верили друг другу на слово. Ты послушай себя сам. Попал в засаду, но выжил. Тебя еще раз подставили. Бандиты специально выкрикивали твою кличку. Артефакты бесследно исчезли в зоне. В зоне встретил заблудившегося немца. Получил предоплату за будущую работу. Сам вышел из зоны. И где? Под Чернобылем. сам вышел, а немца не вывел. Это какие-то сказки Андерсена, Сергей. В зоне есть, по крайней мере, два свидетеля моей невиновности. Это немец, который выручил меня из засады, и сбежавший главарь банды, устроивший на меня засаду. Кличку бандита я специально пока не называю, то ведь он может и не дожить до разборок. Ладно, положим, ты сам вышел из зоны. Почему ты не пришел на нашу местную базу? Посмотри на себя. Ты, мой друг, сидишь передо мной с пистолетом. После того, что ты рассказал, такой же радушный прием ждет меня на всех базах и пунктах пропуска. Я просто хотел живым добраться до центральной конторы и доложить. То, что в конторе засела крыса, для меня совершенно очевидно. А то, что я зашел к Татьяне, это глупая беспечность. Я не подумал, что тебя могут задействовать в моих поисках. А впрочем, это даже к лучшему. По плану, завтра-послезавтра я должен был переправиться с браконьерами через водохранилище и двинуть в Минск. Теперь это твоя забота. Заметь, с пистолетом, а не со стилетом. Андрей криво улыбнулся и щелчком правой руки отправил карточку точно в пепельницу на столике. Я оценил. Поэтому, несмотря на мою, как ты говоришь, параноидальную подозрительность, тебя лично я исключаю из числа подозреваемых, сказал я, излишне упирая на слово «тебя». Не сговариваясь, мы повернули головы на шорох, раздавшийся у двери. Сашка выхватил пистолет и целился в голову Андрею. Андрей не шелохнулся, продолжал улыбаться и держать опущенный пистолет в левой руке. Раздался сухой щелчок, потом еще и еще. «Что, сучонок, не стреляет?» Я всегда не успевал заметить, когда в руке Андрея появляется нож. И вот уже стилет торчит у Сашки в правом предплечье. Рука его повисла, и бесполезный пистолет упал на пол. Андрей переложил свой пистолет в правую руку и навел его на Сашку. Тот стоял возле стены и, скрипя зубами от боли, пытался зажимать рану, не решаясь выдернуть стилет. «Щенок! Зона не нюхала туда же! Тягаться со старыми волками!» Я специально таскал его с собой, все думал, когда же он проявится. «Видишь, Сергей, ни одного тебя зона сделала подозрительным параноиком. Я ему спилил боек. Вот он, крыса. Я надеялся взять его, когда он попытается пришить тебя. Но он придумал лучше. Завалил бы нас обоих, а пистолет вложил бы тебе в руку. Все свалил бы на тебя, и было бы все шито-крыто». Я поднялся и велел Сашке сесть в кресло. Выдернул стилет, вытер его об полотенце, которое до сих пор держал в руках. Я сунул полотенце Сашке, чтобы он зажал им рану. Стилет за лезвие передал Андрею. «Нет, Андрей, это не крыса. Это только крысеныш. Он мог знать только мой маршрут и время. Он же сообщил и мою кличку. Есть еще один. Тот, который знал маршрут сталкеров из Янова. На меня напали, потому что я был для них более легкой добычей. Но случился облом, и тогда уже напали на сталкеров. Кто все это спланировал? Я пока не знаю. Но он сделал все, чтобы отвести от себя подозрения. Зато я знаю, кто его знает. Того, кто командовал засадой на меня, звали Гоблин. Теперь он где-то затаился в зоне. Артефакты при нем, или он знает, где они. Артефакты в атмосфере всеобщей подозрительности не могли уйти из зоны». Андрей достал пачку сигарет, мы закурили. «Андрей, мне надо вернуться в зону и найти этого Гоблина, иначе мне не отмыться от подозрений». «По-моему, Гоблином кличут одного из главарей бандитов на юго-западе зоны. Надо порыться в базе данных. Андрей, собери мне информацию о нем». «Хорошо. Что еще?» «Мне нужно оружие и снаряжение по полной программе. Сможешь организовать?» «Возьму на базе. Только вот проход в этом секторе без звонка начальства военным я организовать не смогу. А ты доложи наверх, что, мол, одну из двух крыс взяли, и попроси проход для охотника за головами. Если не выйдет, есть у меня одна мыслишка». Сашка заерзал на кресле. «А с этим что делать будешь?» «Доставлю на базу. Там есть специалисты по развязыванию языков. Мелкая сошка, я думаю, с ним сыграли в темную. Вряд ли он знает заказчика». «Ну а вдруг? Слушай, Сергей, а как ты умудрился здесь один выбраться из зоны?» «Тебе расскажу. Слушай,